Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Алипия, иконописца Печерского. Преподобный отец наш Алипий, иконописец Печерский, служил Господу подобно святому евангелисту Луке. Он не только изображал чудодейственно лики святых на иконах, но и воплощал в душе своей их добродетели. Кроме того, был дивным врачом. Благочестивое житие его представляется нам в таком виде. В княжение благоверного князя Киевского Всеволода Ярославича при игумене преподобном Никоне по устроению Божию прибыли в Киевскую землю греческие иконописцы. Они пришли расписывать Печерскую церковь. Этим-то иконописцам и был отдан блаженный Алипий своими родителями в обучение живописному искусству. Святой Алипий был очевидцем того дивного чуда, о котором повествуется в сказании о церкви Печерской. Именно, когда иконописцы украшали живописью алтарь, то в нем сама собою изобразилась икона Пресвятой Богородицы. При этом икона сия просветилась и блистала ярче солнца. Потом из уст Пресвятой Богородицы вылетел голубь, который, полетав долгое время по церкви, влетел в уста Спасителя, изображенного на иконе, находившейся в верхней части церкви. Блаженный Алипий обучался, помогая своим учителям, и он, кроме того, прекрасно живописал в душе своей, ибо благодать Пресвятого Духа пребывала в той церкви Печерской. Когда упомянутые иконописцы окончили свое дело и украсили иконами святую церковь, украшен был и Алипий образом святого ангельского иноческого чина. И начал святой Алипий обучаться искусству изображать в душе своей добродетели святых, будучи уже обучен искусству изображать вещественно на иконах их лики. Святой Алипий был настолько искусен в своем деле, что по благодати Божией, видимым изображением на иконе, воспроизводил как бы самый духовный образ добродетели, ибо обучался искусству иконописному не ради стяжания богатства, но ради стяжания добродетели. Он постоянно трудился, живописуя иконы для игумена, для братьев и для всех нуждавшихся, ничего не взимая за труд свой. Блаженный Алипий просил всех видевших обветшавшие иконы в какой-либо церкви сообщать ему об этом. Тогда он, не требуя никакого вознаграждения, своим искусством украшал те церкви. Если же святой был свободен от такой работы, тогда упражнялся в иконописном искусстве для себя и живописал иконы, которые отдавал тем, у кого он брал взаймы золото и серебро, нужное для украшения икон. Так поступал святой для того, чтобы не проводить времени в праздности. Он уподоблялся древним святым отцам, постоянно занимавшимся рукоделием, и самому верховному апостолу Павлу, который говорит о себе: «Нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои». Если же когда случалось святому Алипию зарабатывать какую-либо сумму денег своим рукоделием, то он делил ее на три части. Первую часть тратил на обновление икон, вторую — на милостыню нищим, и третью отдавал на монастырские нужды. Так поступал святой ежегодно, не давая себе покоя ни днем, ни ночью. Ибо ночью

по подобию нашему, а также и по образу ипостаси Его, Бога Сына, который и по виду стал как человек, вместе со Святым Духом, исходившим с неба во образе голубя в виде языков огненных. Всех сих, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, пребывающих в едином существе, восхвалим вместе с преподобным отцом нашим Алипием и будем прославлять в бесконечные веки. Молитвами преподобного Алипия, иконописца Печерского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.